Глава 118. Как и большинство пилотов своей роты, Джек решил начать со столовой. Горячих блюд там действительно не оказалось. К тому же по-прежнему пахло сырым бетоном. Однако на подносах были целые штабеля бутербродов. Джека привлекли те из них, в которых помимо мяса, сыра или масла была зелень, салат, лук, капуста и даже щавель. Он взял себе 5 бутербродов и 2 вида напитков – сладкий черный чай и какао, которое он улучшил дополнительной порцией сливок. Стараясь пока не думать о возможном исходе боя, в тактике которого мало чего понимал, Джек прихлебывал то чай, то какао и бутерброды, которые один за другим исчезали с тарелки. Когда осталась половинка последнего с чесночным сыром и листом салата, к нему вдруг подошел лейтенант Кирш. «Эй, Стентон, а где ты брал бутерброд с курицей?» «Что?» – переспросил Джек. Ему показалось, что он ослышался. «У тебя на тарелке был бутерброд с курицей. Я спрашиваю, где ты его брал? Тут на столах нигде нету». И лейтенант стал оглядываться на чужие тарелки в поисках нужного бутерброда. «Извините, сэр, но я даже не заметил, что это за бутерброд. Съел и все», – сказал Джек и, поднявшись из-за стола, отправился в казарму спать. К этому располагали и сытный ранний завтрак, и неожиданная встреча с курицей, о которой Джек столько думал в прежние времена. Он посчитал это хорошим знаком и, выяснив, где находится его койка, разулся и сразу уснул. Джек спал крепко, как никогда за последнее время. Возможно, сказалось переутомление от ночных потрясений, а может, под толщей земли и бетона он чувствовал себя по-настоящему в безопасности. Наконец, кто-то решил его разбудить, но это ему удалось не сразу. Джек отбрыкивался, переворачивался на другой бок, однако лейтенант Кирш был неумолим. «Вставай, Стентон, есть важное дело», – сказал он. Джек тотчас открыл глаза, затем сел на кровати и произнес. «Слушаю вас, сэр». «Нет, ты обувайся и пойдем в парк. Там тебя и Хольмер дожидается». Джек сейчас же обулся, подхватил с кровати смятое кепи и поспешил за Киршем. На воздухе было очень хорошо, пахло травами и сырым грунтом. Облака на небе клубились белыми барашками, а солнце клонилось к горизонту. «А который сейчас час?» «Половина седьмого. Поспал ты хорошо», – сказал Кирш. «Да, может, это из-за бетонного запаха?» «Скорее всего», – пряча улыбку, ответил лейтенант. Метрах в 100 от балки, ближе к позициям машинерии, в землю вкапывалась батарея самоходных гаубиц. «А далеко они стреляют?» – спросил Джек. «С этой возвышенности на 50 километров легко». «А почему бы им не обстрелять арконов на подходе?» «Нельзя. Засекут баллистику и сразу накроют». «А какой тогда в них смысл?» «В последнем шансе. Если мы не устоим, тогда им придется стрелять». В техпарке, размещенном под высоким маскировочным шатром, царила деловая суета. Вокруг расставленных машин сновали механики и помощники из числа пехотинцев, а также техническая обслуга с машинерии. Кто-то занимался восстановлением обгоревших машин, другие проверяли здоровые машины, отлаживая регулировку и пополняя арсеналы. Рядом с торгаром Джека тоже кто-то колдовал. Присмотревшись, Джек узнал капитана Хольмера. «Видал, командир роты лично выхаживает твою машину. Ну и кто после этого не любимчик?» Джек уже было вскинулся, чтобы дать лейтенанту отповедь, но, увидев, что тот улыбается, заулыбался тоже. Они подошли к машине, и Джек увидел, что капитан прилаживает к тыльной части ее корпуса какую-то снасть из металлических лент. «А, Джек!» – обрадовался Хольмер. А мы уж хотели угнать твой торгар, покататься, пока ты там дрыхнешь. Вот, видишь эту штуку?» «А чего это?» – не понял Джек. «А вот чего!» Капитан поднял с земли пустую трубу от гранатомета и вставил в петлю. «Тут еще один входит. Будет у тебя два». «А зачем они мне, сэр?» «Затем, что во встречном бою с большими дядьками шансов уцелеть у тебя мало. Не то чтобы тебя целенаправленно сожгут. Пока есть большие цели, это вряд ли. Но шрапнель будет сеять очень часто, как дождик летом. И в основном 5 единиц, то есть граненые куски по 80 грамм. Ты будешь держаться позади Грея лейтенанта Кирша, метрах в 50 позади него. А если твою машину повредят, положишь ее на бок, снимешь пару гранатометов и в воронку. Их там к этому моменту будет много». «А почему тогда гранатомет? Может, чего помощнее, чтобы как врезать, так сразу Гасса с ног долой?» «Это не получится. Ракету перехватит ПРЗ. А гранатомет стреляет недалеко, на 50 метров. И граната летит медленно. Тут чистая баллистика. А медленную баллистику ПРЗ не ловит». «У второй роты так уже двое на торгарах сработали», – добавил Кирш. «Повредили Грея. Очень неплохо для двух легконожек». «А заряд у него сильный?» – спросил Джек и, вытащив из петли трубу, стал ее внимательно изучать. «Заряд что надо. Попадешь Грею в корпус, оставишь его без навесной брони. Попадешь в опору, он завалится. С Гассом как повезет, но если попадешь в манипулятор с основным орудием, честь тебе и хвала. Вы сейчас с лейтенантом возьмите 3 полные трубки и сходите за гору, чтобы пострелять. Ты парень в стрельбе ученый, ты с 3 раз научишься», – добавил капитан. «Хорошо, сэр, я готов пойти потренироваться. Только давайте сначала из балки поднимемся и посмотрим с нашей позиции туда, откуда арконы наступать будут». «Конечно, пойдем посмотрим», – согласился капитан и переглянулся с лейтенантом. Пройдя шатер насквозь, все трое вышли из других ворот и, добравшись до места, где склон был положе, выбрались из балки на позицию. «Ух ты, красиво-то как!» – не сдержался Джек, глядя на долину. «Да, красиво», – согласился капитан. «А наступать они будут вот оттуда или даже оттуда». И он указал направление рукой. «А вон та полоска кустиков и роща – это такая же балка?» – спросил Джек, глядя в долину из-под ладони. «Нет», – сказал Кирш. «Там канавка 0,5 метра, практически ничего. А роща растет из низинки примерно 1,5 метра ниже основного уровня. Но наступающий робот там не спрячется, если ты об этом», – добавил капитан. «А если получит повреждение или просто потрясение, сгодится и эта рощица, ведь так?» «Так», – кивнул капитан и снова посмотрел на лейтенанта. Он не понимал, к чему клонит молодой пилот. «Сэр, а что, если нам натаскать в эту рощицу не 2, а 10 гранатометов, да еще мое бронебойное ружье и 1,000 патронов к нему?» «И что потом?» «Когда они будут проходить мимо, я буду стрелять в них из гранатомета, а когда не достану гранатой, буду стрелять из ружья. А уж когда повернутся ко мне тылом, буду бить по вентиляторам, ракетным блокам и прочим слабым местам». «А твоя машина?» «А на Таргаре я туда прибуду, отрою окопчик и буду ждать. Если же меня прижмут, прыгну в кабину и ускочу. И машина будет целой, и урон я врагу нанесу куда больше, чем в наступлении. Сколько до этой рощицы?» «Чуть больше 2000», – сказал лейтенант. «А с какого расстояния перестрелка начнется?» «Ракеты пойдут с 4-5 тысяч метров. С 3000 начинается активный огневой обмен, то есть с применением орудий. Значит, к тому времени, когда они будут проходить мимо меня, некоторые получат повреждения и будут вести ответный огонь. Шума будет много, и на меня не обратят внимания. «Это так», — согласился капитан. «А ты не испугаешься? Там ведь жутко будет. Не струхнешь, когда к тебе в рощу какой-нибудь газ ломанется?» «Это, конечно, страшно», — сказал Джек и вздохнул. «Но я уже видел большого Сато, поэтому, думаю, страх будет, но уже без этого шока, от которого становишься пустым, как пластиковая бутылка». «Хорошее сравнение», — заметил лейтенант. Ему уже случалось бывать в таком состоянии, особенно в начале карьеры. «Ну что, тогда я пойду выводить Таргара?» — спросил Джек. «Выводи», — кивнул капитан. «А мы с лейтенантом Киршем возьмем в парке танкетку и загрузим туда десяток гранатометов и бронебойные патроны для твоего ружья. 100 штук. А ружье ты сам потащишь?» «Да, ружье я отвезу сам. Не могу я такую ценную вещь в землю закапывать. Вдруг мы туда потом не вернемся?» И Джек убежал вниз по склону, чтобы выводить робота и отправляться на разведку в рощицу. А капитан посмотрел ему вслед и сказал: «Выходит, Кирш, мы с тобой тупые, а пацан-то умница». «Нет, просто он молодой. И потом мы не ожидали от него такой прыти. Ведь он только-только к нам прибыл. Другие по 3 месяца обкатываются. А этот...» «А этот на второй день попал на большого Сато. Но я с тобой согласен. Не такие уж мы с тобой тупые. Просто у парня были хорошие учителя, которые сделали за нас часть работы». «Вот», — согласился Кирш, поднимая кверху указательный палец. «Вот они, правильные слова, а то тупые!» «Ладно, идем грузить гранатометы. Нам еще к этой рощице присмотреться надо», — сказал капитан и посмотрел за рощицу до самого едва заметного в голубоватой дымке неровного горизонта. Туда, откуда он ожидал наступления врага. И уже очень скоро.